в основном единые виды стрелкового оружия, в том числе наряду с винтовками, револьверами и пистолетами, также и пулеметы. И хотя пулеметы вскоре обнаружили ряд существенных недостатков, чрезмерный вес, громоздкость, неудобство эксплуатации при холщовой ленте и прочее, однако нигде не проявилось стремление улучшить их коренным образом. Так обстояло и у нас. И до революции армия любила станковый пулемет «Максима», а в годы гражданской войны он отлично помогал отражать натиск белогвардейцев и интервентов. В 1932-33 годах нашей промышленности вооружения пришлось проделать большую работу по улучшению изготовляемых станковых пулеметов. Это было вызвано так называемой потерей технологии. Процесс изготовления пулеметов «Максима» был одним из самых трудоемких в оружейном производстве. Требовались пооперационная обработка деталей, почти по каждому отдельному размеру, исключительная точность чертежей, тщательный расчет допусков, хорошее оснащение режущим измерительным инструментом. Отступление от установленной технологии в упомянутый период привело к тяжелым последствиям. У новых пулеметов «Максима» повысилось количество отказов в работе автоматики и поломок деталей. Качество их настолько ухудшилось, что выпуск готовой продукции почти прекратили. В конечном счете положение было выправлено. Правда, для этого потребовались дорогостоящие мероприятия и довольно длительное время. Но зато в последующие годы не было претензий ни к материальной части пулемета «Максима», ни к станку конструкции «Соколова». Военные были ими довольны. Целесообразность дальнейшего производства станкового пулемета «Максима» не была поставлена под сомнение в связи с тем, что на вооружение приняли ручной пулемет и пистолет-пулемет. Поэтому неожиданным было внесенное военными и обсуждавшееся в 1939-1940 годах, в период максимального развития производства оружия, предложение сократить заказ на пулеметы «Максима». При этом ссылались на их несоответствие новым армейским требованиям и указывали на давно известные недостатки, большой вес материальной части пулемета и станка, неудобство водяного охлаждения, нестабильность холщовой ленты и прочее. Как показали последующие события, такая постановка вопроса была ошибочной. Неправы были не только военные, но и наркомат вооружения, и я, как нарком. Мы не только не выступили против вышеупомянутого предложения, но и согласились с тем, что, мол, достаточно иметь ручные пулеметы того же калибра 7,62 мм. Таким образом, в 1940 году выпуск станковых пулеметов «Максима» практически был прекращен, а созданные для их производства мощности переведены главным образом на изготовление запасных частей и проведение заводского ремонта. Не прошло и года, как ошибка стала очевидной. С первых же дней Великой Отечественной войны станковые пулеметы понадобились в больших количествах, как важное и необходимое для армии оружие. Но установка вынудила эвакуировать на восток, в числе других, и завод, ранее изготовлявший станковые пулеметы. Требование возобновить их выпуск поставило вооруженцев в затруднительное положение. Лишь благодаря энергии и опыту вновь назначенного тогда наркома вооружения Устинова, лично руководящего восстановлением производства станковых пулеметов, эту задачу сумели выполнить, перебросив необходимое оборудование и полуфабрикаты на другой завод в глубоком тылу. Туда же специальным поездом выехали рабочие и инженеры, специалисты пулеметного производства. В результате удалось, хотя и с некоторым опозданием, исправить серьезную ошибку, допущенную в этом отношении перед войной. В довоенный период в нашей оборонной промышленности с целью обеспечить высокое качество продукции введена была система литерной документации, которая в несколько измененном виде теперь отражена в законах о стандартах. Кстати, несмотря на эти законы, техническую и технологическую дисциплину в ряде отраслей промышленности нарушают весьма часто. Да и сами нарушения нередко легализируют своеобразными узаконениями.